я занят». «Мне очень жаль», — сказала тощая гувернантка, сжимая на груди тонкие руки. «Но завтра утром я уезжаю в город, и у меня не будет времени поговорить с вами». «Я действительно не понимаю, о чем тут говорить», — холодно объявил сэр Ганнибал. «Вы хотите уйти, хотя сейчас для этого не самое подходящее время. Впрочем, теперь с этим наследством все проще. Завтра, мисс Уорри, вы получите полную зарплату за год, и тогда мы можем попрощаться навсегда». «О, нет, не навсегда», — вздохнула Софи и запустила руку в бархатную сумочку, свисавшую с ее запястья, а потом выудила оттуда носовой платок. «Я не могу потерять вас из виду». «Ну, вы всегда сможете приехать и повидаться с Дерикой». «Я говорила о вас, мой милый сэр Ганнибал», — простонала женщина. «Я очень благодарен вам, мисс Уорри, но уверен, что вы переживете без моей компании». «Никогда! Никогда!» И предсказательница закатила глаза к потолку. «В такое время мое место рядом с вами. Вам сейчас не обойтись без кого-то из старых друзей». Сэр Тревик вздрогнул, хотя комната была очень теплой, и в ней не было никаких сквозняков. «Что вы имеете в виду?» — быстро спросил сэр Тревик. «Обвинение этой ужасной женщины. Ха, ерунда. Она не сможет ничего доказать». «А есть что доказывать?» — поинтересовалась гувернантка, опуская платок. «Нет, конечно. Ничего такого нет», — пробормотал баронет, чувствуя себя неуютно под взглядом ее серых глаз. «Но люди так подозрительны», — продолжала Софи. «Они выслушают обвинения госпожи Крент, потом еще добавят от себя и...» «Им нечего добавлять», — быстро прервал ее сэр Ганнибал. «Я, как уже говорил, все это время находился здесь, на ярмарке, а убийство произошло за много миль отсюда. Нет ничего, что могло бы связать меня с этим преступлением. К тому же, между нами говоря, мисс Уорри, я никогда не смог бы хладнокровно убить своего ближнего». «Люди редко убивают хладнокровно», — со значением пробормотала гадалка. «Резкое слово или два, удар, и все кончено». «Ну, в этом случае был выстрел из пистолета», — сухо сказал старый аристократ. «А вы, мисс Уорри, тоже собираетесь обвинить меня в совершении преступления?» Гувернантка всплеснула руками. «Нет, нет, конечно», — воскликнула она, взмахнув платком. «Дорогой сэр Ганнибал, как вы можете так плохо обо мне думать? Но люди... Вы же знаете, как они болтливы и подозрительны? А вас станут говорить и не такое. Пусть говорят. Это может принести вам неприятности». 60 тысяч в год помогут мне закрыть все рты». «Ну, — протянула мисс Уорри, убирая платок, — если хотите, я оставлю вам свой адрес. Быть может, мне удастся помочь вам». «В каком смысле?» «Быть может, мне удастся помочь вам», — повторила Софи, направляясь к двери. Сэр Тревик преградил ей дорогу. «Вам известно что-то, способное пролить свет на это преступление?» — поинтересовался он. «Я этого не говорила. Но в моих силах помочь вам». «Это как-то связано с черепом, который вы упоминали?» «Связано, без сомнения». «Ах!» — гадалка всплеснула руками и усмехнулась. «Вы можете положиться на меня, сэр Ганнибал». И, сделав реверанс, она покинула библиотеку, оставив хозяина расстроенным ее таинственными намеками. «Что она знает о мертвой голове?» — спросил он сам себя с беспокойством. Но мисс Уорри не было в библиотеке, и ответить было некому. Глава 6. Дипломатия миссис Крент. Деньги не приносят счастья. Сэр Ганнибал быстро понял, что эта пословица безусловно верна, по крайней мере в его случае. С тех пор, как он прибыл из Африки, чтобы обосноваться в Санкт-Эволдсе, его жизнь была довольно спокойной, несмотря на вечные неприятности с деньгами. Но теперь именно то, что неприятности были устранены, вынесло его в бурный водоворот событий. Сплетни, как и предсказывала мисс Уорри, раздули обвинения в его адрес. Среди местных жителей росли подозрения в том, что старый аристократ и впрямь был замешан в убийстве. Конечно, никто не был достаточно смел или нагл, чтобы выйти и открыто обвинить сэра Тревика. Случись это, баронет мог бы положить конец скандалу прямым отрицанием своей причастности к убийству. Вместо этого люди шептались о том, как кстати пришлась Тревику смерть миллионера, подарившая ему приличный доход. В чайных салонах, в гостиных замужних дам, в трактирах и на перекрестках везде обсуждали сэра Ганнибала. Никто не был в состоянии объяснить, каким именно образом он мог оказаться причастен к преступлению, так как всем было известно, что во время убийства баронет находился на ярмарке. Поэтому начались толки о сообщнике, которому баронет приказал скатить камень на шоссе, а если жертва переживет аварию, завершить дело при помощи револьвера. Мотив преступления был очевиден — наследство. Ни для кого не было секретом, что Ганнибал отчаянно нуждался в деньгах. «Все это ерунда», — объявила мисс Энн Стрэттон, которая, несмотря ни на что, защищала аристократа. «Сэр Ганнибал просто не способен на такое злодейство». Она сказала это господину Пенрифу, не совсем подходящему слушателю для подобных откровений, так как Ральф явно ревновал ее к баронету. «Не понимаю, почему вы считаете, что он не способен на убийство?» — угрюмо прорычал Пенриф. «Любой бы сделал подобное ради денег». «Не стоит всех судить по себе», — с презрением произнесла мисс Стрэттон. «При чем тут я? Все знали, что он в отчаянном положении. Впрочем, я понимаю, почему вы его защищаете. Вы же собираетесь выйти за него замуж». «Это он хочет жениться на мне?» Девушка довольно рассмеялась. «Но я не совсем уверена, что приму его предложение». «Энн, вы отлично знаете, что я люблю вас. Мой дорогой Ральф, вы бываете очень милы и к тому же неплохо выглядите. Но все-таки у вас очень мало денег, и ваша мать не склонна сдавать свои позиции. Она — хозяйка вашего дома». «Она сделает все, как вы пожелаете, если вы выйдете за меня замуж», — объявил молодой человек. Мисс Стрэттон покачала головой. «Ваша мама не любит меня», — таков был ее ответ. «Она всякий раз радуется, когда я ухожу от вас. Я всего лишь бедная художница, но она считает меня недостаточно хорошей, чтобы быть достойной носить фамилию Пенриф». «Но я-то думаю, что вы более чем достойны, мисс Энн Стрэттон. Вы должны выйти за меня замуж». «Нет, то есть...» «Я не могу дать вам ответ сейчас». Господин Пенриф побелел от ярости. «Значит, вы хотите выйти замуж за старика?» «Он не так уж стар и отлично сохранился. Кроме того, Ральф, у него доход 60 тысяч в год. К тому же он убийца». «У вас нет права так говорить», — резко ответила Энн. «Я буду говорить, что хочу и когда хочу». «Как грубо! Да уж, хорошим же мужем вы бы мне были!» «Нет, нет, вы меня не так поняли!» Только теперь Пенриф осознал, что зашел слишком далеко. «Можете поправить меня, если хотите. Но я не думаю, что вы и в самом деле мечтаете выйти замуж за этого старика. Нам с вами будет хорошо вместе. Мы будем счастливы». «Ха! Я в этом не так уверена», — ответила девушка. но, не желая прогонять его и лишаться запасного варианта, она добавила: «Простите, но я пока не могу дать вам ответ».